Варберг неожиданно сказал почти на чистом русском языке. «Мне будет жаль, Иван Сергеевич, если нам не удастся работать вместе. Я полон надежд». И, словно прощаясь, надолго, зачем-то крепко жал и тряс его руку. Глава 15. Можно было этого не делать, но, как всякий лишенный свободы, Русинов непроизвольно стал обследовать железную дверь. Клепанная стальная плита производства 50-х годов, снабженная уплотнителем, намертво прилегала к металлической обвязке дверного проема. Тот же, в свою очередь, был впечатан, влит в бетон, не потерявший крепости во влажной среде. Он выключил фонарь, теперь надо беречь батарейки. Неизвестно, кто запер и насколько.